Над рекой Сумидагава навис угрюмый туман. Сумидагава — река, протекающая в Токио. Из окна бегущего пароходика он смотрел на вишни острова Мукодзима. Вишни в полном цвету казались ему мрачными, как развешанные на веревке лохмотья. Но в этих вишнях, вишнях Мукодзима, посаженных еще во времена Эдо, он некогда открыл самого себя. Я. Сидя с одним старшим товарищем за столиком в кафе, он непрерывно курил, мало говорил, но внимательно прислушивался к словам товарища. «Сегодня я полдня ездил в автомобиле. По делам?» Облокотившись о стол, товарищ самым небрежным тоном ответил: «Нет, просто захотелось покататься». Эти слова раскрепостили его, открыли доступ в неведомый ему мир, близкий к богам мир «Я». Он почувствовал какую-то боль и в то же время почувствовал радость. Кафе было очень маленькое, но из-под картины с изображением пана свешивались толстые мясистые листья каучукового деревца в красном вазоне. В 1909 году группа писателей, поэтов и художников Токио образовала общество пана. Все они принадлежали к новым течениям литературы и искусства. Образ пана служил символом свободной и полнокровной жизни. Общество просуществовало 3 года. Болезнь. При непрекращающемся ветре с моря он развернул английский словарь и водил пальцем по словам. Талария — обувь с крыльями, сандалии. Тейл — рассказ. Телепот — пальма, произрастающая в Восточной Индии. Ствол от 50 до 100 футов высоты. Листья идут на изготовление зонтиков, вееров, шляп. Цветет раз в 70 лет. Воображение ясно нарисовало ему цветок этой пальмы. В эту минуту он почувствовал в горле незнакомый до того зуд и невольно выплюнул на словарь слюну. Слюну? Но это была не слюна. Он подумал о краткости жизни и еще раз представил себе цветок этой пальмы, гордо высящийся далеко за морем. Картина. Он внезапно... Это было действительно внезапно. Он стоял перед витриной одного книжного магазина и, рассматривая собрание картин Ван Гога, внезапно понял, что такое живопись. Разумеется, это были репродукции, но и в репродукциях он почувствовал свежесть природы. Увлечение этими картинами заставило его взглянуть на все по-новому. С некоторых пор он стал обращать пристальное и постоянное внимание на изгибы древесных веток и округлость женских щек. Однажды в дождливые осенние сумерки он шел за городом под железнодорожным виадуком. У насыпи за виадуком остановилась ломовая телега. Проходя мимо, он почувствовал, что по этой дороге еще до него кто-то прошел. Кто? Ему незачем было спрашивать себя об этом. Он, 23-летний, внутренним взором видел, как этот мрачный пейзаж окинул пронизывающим взором голландец с обрезанным ухом, с длинной трубкой в зубах. Имеется в виду художник Ван Гог. Помешавшись, он обрезал себе кончик уха. Искра. Он шагал под дождем по асфальту. Дождь был довольно сильный. Заполнивший все кругом водяной пыли, он чувствовал запах резинового макинтоша. И вот в проводах, высоко над его головой, вспыхнула лиловая искра. Он как-то странно взволновался. В кармане пиджака лежала рукопись, которую он собирался отдать в журнал своих друзей. Идя под дождем, он еще раз оглянулся на провода. В проводах по-прежнему вспыхивали острые искры. Во всей человеческой жизни не было ничего, чего ему особенно хотелось бы. И только...